Жизнь и служение апостола Павла. Продолжим изучение жизни и времени апостола Павла, апостола к язычникам. Мы осознаем важность этого изучения, если мы признаем, что большое число новозаветных посланий были написаны им. Кем был этот человек? В прошлом преследовавший раннюю христианскую церковь, а впоследствии ставший одним из выдающихся представителей этого дела? Что переменило его жизнь? Мы уже рассмотрели место его рождения в Тарсе, Киликии, а также его воспитание как сына фарисея. Обучение у ног Гамалиила, который был выдающимся знатоком закона, а также фарисеем, вероятно, произвело большое впечатление на Павла, тогда известного как Саввл. Его ревность по отношению к закону, его соблюдение ветхозаветных обрядов, даже многие годы спустя, были, как он утверждал, непорочными. Его энтузиазм по отношению к фарисейской жизни сделали Саввла или Павла выдающимся человеком среди сферы религиозной жизни. Как мы уже упомянули в прошлый раз, он, вероятно, был выдающейся личностью в дискуссии, о которой вспоминается в Деянии святых апостолов в 9 стихе 6 главы. Но Бог положил руку на жизнь этого молодого человека, на этого ревностного фарисея. События, которые привели к обращению Саввла. Первым мучеником христианской эры, который описан в Библии, был Стефан. Из 6 главы Деяния святых апостолов мы узнаем, что Стефан был исполнен веры и Духа Святого. В 8 стихе той же самой главы мы читаем, что Стефан был исполнен веры и силы. Его свидетельство было таким, что вызвало гнев у многих членов различных синагог, включая и Ликилийскую синагогу. Вероятно, трудно понять дискуссию, которая происходила между Стефаном и членами этих синагог. Если Саввл из Тарса был одним из членов Киликийской синагоги, который был блестящим студентом Гамалиила, тогда вопросы, которые он задавал Стефану, и ответы, которые давал Стефан, становятся очень многозначительными, когда мы читаем. Они не могли противостоять мудрости и духу, которым он, Стефан, говорил. Это привело к тому, что Синедрион, Иудейский совет, осыпал Стефана ложными обвинениями. Первосвященник Саддукей, смотревший в Стефана, изумлялся, ибо мы читаем, и все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Лицо Стефана отражало особое достоинство, которое произвело большое впечатление на всех и, вероятно, в наивысшей мере на фарисея по имени Саввла из Тарса. Мы можем спросить себя, не были ли вид Стефана предсудилищем и свидетельство, которое он сказал, первой стрелой, которая пронзила сердце того, кто был предназначен Богом стать миссионером, евангелистом и основателем церквей. Из 7 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что свидетельство Стефана возбудило такую ненависть и негодование, что члены совета начали кричать: «Он богохульствует!» И такое богохульство требовало неотложной смерти богохульника. Там был и Саввл. Он слышал свидетельство. Саввл поддерживал своим голосом тех, которые требовали смерти Стефана. И Саввл стерег одежду тех, которые побивали камнями первого мученика, стоящего на коленях. Саввл слышал, как из уст Стефана сорвались слова: «Господи, не вмени им греха сего». В это время Савл из Тарса не знал, что несколько лет позже он будет побиваем камнями, и его вытащат за город, почитая его умершим, за свидетельство о Господе Иисусе Христе. Это мы еще подробнее рассмотрим в последующих лекциях. Ревна Савла из Тарса для образа жизни, который он верил был правильным для него как еврея и к фарисея, и способствовал тому, что он воспротивился распространению Евангелия о воскресении Христа и спасении через его пролитую кровь. Вначале эта оппозиция была только местной. Имя Савл, который стал преследователем, все больше и больше возбуждало страх у верующих во Христа. Иерусалим, колыбель церкви, был под нападением, верующие, зная это, начали рассеиваться. Несмотря на то, что они старались спастись бегством, это не ослабило силу Евангелия, которое изменяет жизнь. Напротив, мы читаем, «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Был ли это Божий путь, чтобы распространить эту весть и в других местах? Имели ли верующие склонность ограничиться одним только местом тогда, когда Бог имел в виду, чтобы евангельская весть была услышана и за пределами Иерусалима, Иудеи? Бог допустил преследование, и в результате был обильный духовный плод во славу Христа. Савл был вождем, зелотом, который начал и поддерживал натиск преследования верующих ранней церкви. Итак, мы можем спросить себя, было ли это вторым шагом в развитии преследования церкви Савлом, которое в конечном итоге было Божьим ответом при встрече с ним на дороге в Дамаск? Ярость Савла не знала границ преследования верующих, устраивая облавы на мужчин и женщин для того, чтобы заключить их в тюрьму за то, что они осмеливались учить об этом великом, что Бог и Христос сделал для них. Чем больше Савл старался заключать верующих в темницу, тем больше распространялось Слово Божие. Савл, который впоследствии стал известным апостолом Павлом, тоже осознавал это, что его сильно злило. И тогда он решился пойти на то, чтобы при других обстоятельствах было бы для него отвратительным. Из 9 главы «Деяния святых апостолов» мы узнаем, что Савл пошел к первосвященнику с просьбой о разрешении отправиться в другие города с повелением для синагог, чтобы они помогли ему в этом деле ареста верующих во Христа. Помня, что первосвященник того времени принадлежал саддукейской партии, которая не верила в воскресение. А Савл был фарисеем, который верил в воскресение. Мы можем себе представить, какие мысли были в его уме. Позже, годы спустя, Павел сослался на воскресение, когда стоял перед Синедрионом, который состоял из саддукеев, а также из фарисеев. В 23 главе «Деяния святых апостолов» говорится, «Узнав же, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисеев, за чаяние воскресения мертвых меня судит». Это утверждение мгновенно привело к расколу во мнении среди соперничающих партий, и они стали горячо спорить между собою. Мы обратим больше внимания на этот случай в нашей последующей лекции. Возможно, у Савла были другие предчувствия о прошении саддукейского первосвященника дать ему разрешение преследовать тех, которые утверждали, что Иисус Христос воистину воскрес из мертвых. вознесся на небо, и что через его славное имя для всего человечества предлагается спасение. Савл получил необходимое уполномочие от первосвященника и преследовать церковь в разных городах и привести христиан связанными в Иерусалим. Итак, Савл отправился в Сирию, в Дамаск, и можно добавить, что весть об этом намерении Савла быстро распространилась. Страх охватывал ум и сердце мужчин, женщин и детей. И Бог допустил, что Савл проделал довольно большой путь до того, как он остановил его планы через драматическое видение, которое мы рассмотрим в следующий раз. Аминь.